Глава 15. Выходные у бабушки оказались очень продуктивными и веселыми. Мы постоянно чем-то занимались, веселились и много ели. А также успели дважды попариться в баньке, где Миша меня соблазнял и занимался со мной любовью. Я выходила из бани красной не потому, что потела, а потому что боялась, что бабушка узнает, чем мы там занимались. Хотя, исходя из ее разговоров, она и так все прекрасно понимает. После баньки был ужин, а уже потом Миша снова не оставлял в покое мое тело и едва ли не до утра дарил наслаждение. Даже ушибы стали меньше болеть. И, как говорит Бармалей, все дело в его профессиональном подходе. Секс якобы лечит. Угу. «Пойдешь сегодня со мной загорать на закрытый бассейн?» — предложил Миша, когда мы ехали по трассе в сторону прибрежного города. «Загорать? А как же работа?» «А неделя уже прошла?» И вообще, я не хочу, чтобы ты работала у меня в отеле горничной. Миш, послушай, я взрослая девушка, которая не будет жить за счет мужчины. А зря, потому что моих средств тебе бы точно хватило. Я в этом не сомневаюсь. Я улыбнулась, погладив рукой по его бедру. Просто все это зыбко. Люди встречаются, расстаются. А что потом? Сидеть без денег и поново искать работу, успев за это время облениться? Расстаются? Ты хочешь сказать... «Миш, я хочу сказать, что нельзя жить за счет мужчины. У меня должна быть уверенность в завтрашнем дне». «Значит, со мной ты не уверена? Думаешь, я с тобой играю?» Я нахмурилась и отвернулась к окну. «Я не знаю, что ты делаешь рядом со мной. Ты мой босс, мы спим, и все это не очень правильно. Да, мне нравится секс с тобой, мне нравится, что ты нежный, но это не означает, что ты должен меня обеспечивать. Как минимум, это не про меня». Это твоя Полина бегает за тобой из-за денег, дура набитая. «Леся, выходи за меня замуж». Я резко повернула к нему голову и застыла на его профиле удивленным взглядом. Нет, даже ошарашенным. «Ты дурак, что ли? Брак же это серьезно». «Я люблю тебя, Леся, и не вижу ничего несерьезного». Я застыла и медленно отвернулась к окну. Что я должна сказать ему в ответ? Как мне реагировать на подобное признание? «То, что у меня есть чувство к Мише, это не значит, что я сейчас же погружусь в отношения, как в омут с головой. Это все серьезно, и я не могу вот так просто признаться Мише в любви. Не могу раствориться в нем полностью, чтобы потом снова не собирать себя по частям. Пока это слишком страшно». «Не надо накручивать себя, Лесочка, я не требую от тебя ответных признаний». «Я к такому не готова, Миш». «Потому и говорю, что не требую ответных признаний». И насчет работы. Я хочу просто перевести тебя на другую должность. Что? Зачем? Чтобы ты не работала горничной. Миш, это будет означать, что я продвинулась по карьерной лестнице через постель. Не неси ерунды, ладно? Нет, я не хочу новой должности. Извини, но я буду дальше работать горничной. Знал бы, с бабой Фимой поговорил. Она бы быстро тебя уговорила. Ага, попробуй только. Хмыкнула я, сбросив сандалии, подняла ноги на кресло. После этого разговора мы с Мишей больше не поднимали подобную тему. В основном ехали молча и уже ближе к вечеру были в отеле. Блонди с Егором до сих пор отдыхали у моря, и подруга сказала, что на море они пробудут еще как минимум неделю. Я была очень рада этой новости, потому что мне не хотелось надолго расставаться с подругой. Поднявшись по лестнице на нужный этаж, Миша перехватил меня за локоть, когда я собиралась войти в свой номер. Он прижал меня к своему телу и, рукой зарывшись в волосы на затылке, прошептал мне в губы томным голосом. «Я хочу, чтобы ты жила в моем номере. Пожалуйста». Его «пожалуйста» подкупает. «Но зачем, Миш?» «Хочу просыпаться с тобой по утрам и видеть тебя заспанную, нежную и расслабленную после сна. Хочу засыпать с тобой в одной кровати, даже если у нас не будет секса. Мне главное прижимать тебя к своему телу, чувствовать, что ты рядом». «Прошу, соглашайся». «Я подумаю, ладно. Все же жить вместе — это большой шаг». «Ты не должна ни о чем волноваться. Я не играю с тобой». «Все равно, Миш, мне нужно время, чтобы подумать». Следующие несколько дней я максимально избегала Мишу, чтобы понять свои чувства. Мне важно было знать, скучаю ли я по нему, хочу ли снова увидеть и прикоснуться, нужны ли мне его объятия, и хочу ли я просыпаться и первым делом ощущать на себе его руки. Но, как оказалось, мне действительно стало его не хватать, и на третий день я буквально готова была наброситься на него сама. Даже у администратора уточнила, где находится наш босс. А когда узнала, сразу же рванула в ресторан при отеле. Но каково же было мое удивление, когда я увидела Бармалея в обществе красивой девушки. Жаркая волна ревности окатила мою душу, и я медленно двинулась к воркующей парочке. «Ты меня, конечно, извини за бестактность», — незнакомка улыбнулась и пожала плечами. «Ты, наверное, такой же любитель женщин, как и мой бывший». Она куда-то кивнула, не отводя от Миши взгляда. «Ну, скрывать не буду. Ну и что в этом плохого? Я никому ничего не обещал. Нас связывал лишь секс, а теперь я другой». Его слова, как ушат ледяной воды. Что он сказал? «Ничего не обещал? Почему? Что на тебя повлияло?» «Ну, я имею в виду, не могло же так резко озарение к тебе прийти». «А ничего на него не повлияло». Не выдержала я, остановившись возле них и ощущая неприятную горечь на душе. Я готова была прибить Жданова. «Лесочка, ты что здесь делаешь?» Тут же поинтересовался Миша, который мгновенно изменился в лице. «Какая я тебе Лесочка? Я Леся, понял, пенсионер? Простите, что здесь происходит?» Переспросила незнакомая девушка, которая явно не понимала, кто я такая. Миша нервничал, а мне как-то грустно стало от его вранья. Я даже готова была поверить. «Что здесь происходит?» — повторила ее вопрос, поймав на себе взгляд, и с грустью произнесла. «Ну, хотя бы то, что этот пенсионер за мной увивается». «Что, простите?» — удивленно переспросила девушка и тут же перевела взгляд на Михаила. «То есть у тебя есть девушка, а ты подкатываешь ко мне?» «Я все объясню», — произнес он, поднимаясь из-за стола. «У него нет девушки. Не было и не будет. Понял?» Прошипела я, глядя на Михаила, и, развернувшись, побежала к выходу. «Лесочка, стой! Эстель, извини! Лесочка!» Мне хотелось скрыться, чтобы Миша не нашел меня и не начал снова лгать. Только не сейчас. Не хочу я снова слушать вранье из его уст. Я поверила ему, поверила, а он наговорил таких вещей. Черт, как же неприятно. За что он так со мной? «Леся, подожди!» Я, задыхаясь и ощущая жгучую боль в области ребер, быстро забежала в свой номер и успела закрыть двери как раз перед носом Миши. «Выкуси, гаденыш!» «Леся, прекрати себя вести как ребенок, открой двери и давай поговорим!» «Уйди, Бармалей, я сейчас очень злая!» «Не уйду, ты должна выслушать! Меня ничего не связывает с Эстелей, никаких чувств у меня к ней нет!» «Как и ко мне! Уйди отсюда!» «К тебе есть, я же говорил, я люблю тебя, Леся!» «Говорить не значит чувствовать. Поступки сами за себя говорят. Ты свободен, Миша, и можешь не врать самому себе». «Я не свободен. У меня есть ты. Только ты одна и была». «Здравствуйте, Михаил Андреевич», — услышала за дверью и от стыда прикрыла глаза. «Здравствуй, Жанна. Погуляй пока что, пожалуйста». «Господи, теперь от расспросов никуда не сбежать». «Миша, уходи, я все сказала». «Нет, ты откроешь мне двери, и мы спокойно поговорим». Я вздохнула и, развернувшись, все же щелкнула замком. В следующую секунду двери открылись, и в комнату вошел Миша. Его лицо было хмурым, желваки напряжены, а челюсти сжаты. Мне хотелось хмыкнуть на его видок, если бы не мое состояние на эту минуту. Я была зла на него и не хотела верить, что он мог так поступить со мной. «У бабушки ты совсем по-другому пел, а здесь стоило мне несколько дней позволить себе подумать, как ты по щелчку ускользнул». «Я на самом деле не ухаживал за Эстель. Это все ради того, чтобы переревновал ее парень». «А ты что, сваха, что ли?» «Нет, просто меня попросили». «Кто тебя попросил, Миша? Ты сказал ей, что тебя с девушками ничего, кроме секса, не связывает. А сам мне в любви признавался. О какой вообще любви речь, Данов?» «Это я попросила его». Из-за двери вышла Карина, смотря на меня грустными глазами. Я нахмурилась еще больше. «Прости». «Миша, оставь нас одних, пожалуйста». «Ладно, потом поговорим». Миша одарил меня гневным взглядом и вышел из номера. «Карина, что ты сказала?» «Присядем?» Я рукой показала на кровать и сама отошла к стене, упершись о нее спиной. «Прости, малышка, это я попросила Мишу подкатить к Эстель. Дело в том, что Эстель нравится другу Егора. Вернее, как нравится. Я думаю, что больше, чем нравится. Еще они ждут малыша. Но вот Денис, тот самый друг, вечно тупит, и я хотела заставить его ревновать. С помощью моего Миши между ними все равно бы ничего не было. Это лишь просьба, не больше. И я же не знала, что у вас так далеко зашло. Когда только успели». «Никогда. Теперь это не имеет значения, потому что мне такой мужчина не нужен». «Но ведь он же тебя не предавал. Ты просто не слышала, что он там говорил». «Ты о чем?» Я выдохнула и присела рядом с Кариной на кровать. Он сказал, что никому ничего не обещает, и у него с девушками был только секс. А теперь он якобы остепенился и хочет серьезных отношений. Ну, а разве это не так? Не так. Он сказал, что никому ничего не обещал, якобы и мне тоже. Так ведь? А сам мне в любви признавался. Лесь, он играл, не больше. Ему нужно было подкатить к Эстель. А ты что, тоже с Вахой заделалась? Или, может, нашла себе новую лучшую подругу? Нет, малышка, не перегибай. Ты такая чокнутая у меня одна. А Эстель хорошая девушка, и мне хочется, чтобы они с Денисом были вместе. Но я тебя никогда ни на кого не променяю. Ты могла попросить кого-то другого. Или хотя бы предупредить меня. Теперь я не подпущу к себе Мишу. Пусть доказывает поступками свои чувства, а не словами. Он действительно тебя любит. А сказал так, чтобы Эстель поверила, что у него никого нет. Знаешь, Карин, иди ты к своей Эстель. Я собиралась встать с кровати, но подруга удержала меня за руку. «Не смей. Я люблю тебя, Леся, и ты это знаешь. Дороже у меня никого нет. Не обманывай», — хмыкнула я и кивнула на ее живот. «Но малышу можно». «Не обижайся на меня. Я понимаю, что виновата и готова понести любое наказание, кроме одного. Никогда не отворачивайся от меня». Я смотрела в глаза Карины и верила ей, потому что именно мы вдвоем пережили кучу трагедий и столько же душевной боли. Мы были друг у друга в те самые тяжелые моменты жизни, и наша дружба не нуждается ни в какой проверке, потому что только по-настоящему любящие люди не бросят подругу умирать и терзаться от душевной боли после насилия. Только по-настоящему близкий друг не бросит тебя, когда ты и сама готова умереть, виня себя в смерти мамы. Мы все это прошли с Блонди и всегда были друг у друга. Я вздохнула и, грустно улыбнувшись, подползла на кровати к Карине и с радостью обняла ее. «Прости меня, Блонди», — прошептала ей на ухо, прикрыв глаза. «И ты меня прости. Я меньше всего хотела, чтобы тебе было больно». «Я все приму. Просто нужно время. И поговоришь с Мишей?» «Поговорю». Отстранилась от нее и заглянула в глаза. «Но теперь так просто не сдамся». «Люблю тебя, Лесь». «И я тебя люблю. Но больше так не делай». «Не буду», — улыбнулась она и тут же порывисто обняла меня за плечи, прижимая к своему телу. «А у тебя уже что-то было с Мишей?» «Было», — пожала плечами. «Но теперь он на сухпайке. Ну, или на диете. Как правильнее, не знаю». «Ох, подруга, вот не зря ты мне всегда нравилась. У тебя мужик вот где». Она сжала кулак и кивнула на него. Я хохотнула и голову положила ей на плечо. Ничего не изменилось. Она всегда рядом. Рядом в самый сложный момент. Что-то я вспылила на нее. «Как твой пузожитель?» — тихонько спросила я, когда мы вместе успокоились и пришло осознание случившегося. Хотелось просто отдохнуть. «Хорошо все», — улыбнулась подруга, погладив небольшой животик. «Пока не шалит, но я этого очень жду». Я улыбнулась ее словам и обняла еще крепче, продолжая головой лежать на ее плече. «Я так рада за тебя, Блонди. Бог все же есть. Ты только не говори об этом деду, а то он посчитает себя Богом». Я хохотнула и кивнула. «Ладно, не буду говорить». «Слушай, Лесь, может, на пляж или к бассейну? Насколько я понимаю, ты пока в отпуске?» «В отпуске, ага. Тогда подождешь меня. Я душ быстро приму, надену купальник и к тебе». «Тогда через полчаса жду тебя на террасе». «Договорились». Проведя подругу взглядом, я закрыла дверь на замок и со спокойной душой отправилась в душ. «Миша, Миша, такой кайф обломать. Ну как так-то?» В голове до сих пор стоят его слова о том, что он никому ничего не обещал. Попросили его сказать. Вроде просто и понятно, но почему так больно? Получается, что слова неправда, а мне все равно неприятно. Будто меня обманули, воспользовавшись телом и душой. Сделала глубокий вдох и стянула через голову платье. Синяки все еще были лиловыми и так быстро покидать мое тело не собирались. Достали уже. Так хочется снова свое красивое стройное тело без этих уродских следов. И как только Миша меня хотел с таким видом. Завела руки за спину и только хотела расстегнуть лифчик, как вздрогнула от неожиданного прикосновения к спине. Резко развернулась и сглотнула. «Ты что здесь делаешь?» «Поговорить пришел», — произнес Миша, осматривая мое тело с ног до головы. «Ты не вовремя, мы уже все выяснили». «Судя по всему, не все, раз ты до сих пор на меня сердишься». «Серьезно, Миша, выйди, пожалуйста, я не одета». «Я не стесняюсь». «Миш, я действительно сержусь на тебя, и, может быть, не за слова, брошенные той твоей подруги, а то, что вы с Кариной провернули за моей спиной, прекрасно зная, что есть я». «Я согласен, мы облажались. Я облажался и должен был хотя бы предупредить тебя. Ревновать должен был Денис, а в итоге ты». «Что?» — удивленно протянула я, сложив руки на груди. «Я вообще-то не ревную. Моя реакция говорит о том, что у меня еще есть гордость». «Ладно, пусть будет так. Хотя ты ревнуешь, и это факт». «Не беси меня и оставь наконец-то одну». «Значит, не простишь?» «Теперь я хочу понимать, что твои признания не просто слова. В слова я больше не верю». «Я понял. Чем займешься?» Я плотно сжала губы, не собираясь отвечать на его вопрос. «Гадюка». Буркнул он и неожиданно прижался к моим губам. Я пискнуть не успела, как в следующую секунду осталась в ванной одна. «Бармалей!» — крикнула ему вслед, притопнув ногой и крепко сжав кулачки. «Ну вот что он со мной делает? Сам гад такой!» Выдохнув, закрыла дверь на замок в надежде, что в ванную комнату ключа запасного у Жданова нет. Еще чего не хватало душ с ним принимать. Сбросив с себя белье, я быстро сполоснулась, понимая, что времени у меня осталось мало. Из-за визита Бармалея мне нужно поторопиться, чтобы не заставлять подругу ждать. Искупавшись и выбравшись из душевой кабины, обмотала вокруг тела полотенце. Забрала с полочки пару кремов и, найдя в шкафу купальник, пошла в комнату. «Привет, пропажа!» «Тьфу, блин, Жанна, напугала!» Положила вещи на свою кровать. «Еще бы, ты уже и забыла, как я выгляжу. Все, катаешься с нашим боссом?» «Мы ездили по делам», — призналась я, действительно так считая. «Но об остальном ей знать не обязательно». «Ага, по делам, на несколько дней. И чего же это он тебя в своем номере приютил после твоих приключений?» Я пожала плечами и пожалела, что не оделась в ванной комнате. Ему так захотелось. «Лесь, ты хоть понимаешь, что у него таких, как ты, уйма?» Меня начинал напрягать наш разговор, я прикусила губу и хмыкнула. «Ну, это вряд ли, конечно». Я быстро надела трусики и стянула с себя полотенце. «Это чё?» Жанна буквально вылупилась на меня, и я тихо вздохнула. Никакой тактичности у человека. «А это следы от страсти Жданова». «Чё, правда?» Я кивнула и улыбнулась. «Знаешь ли, он очень горячий мужчина, и, к слову, я уже его бросила, так что не переживай, что я буду плакать и убиваться по нему». Под удивленный взгляд напарницы я надела вверх от купальника и легкое платьице разлетайку. «А ты куда?» — спохватилась она, когда я взялась за ручку двери. «Отдыхать. У меня же отпуск до четверга. Босс разрешил». «Понятно. Возвращайся скорее в нашу смену. Я скучаю». «Договорились». «Почему-то мне кажется, что она сейчас пойдет с девочками мне кости перетирать. Хотя я уверена, что это сделали еще в первый день моего отъезда с Мишей. Но, как говорится, любопытство до добра не доводит». «Готова?» «Прости, что задержалась», — улыбнулась я, подойдя к блонде. «Все хорошо?» «Да, можем идти». Все же полежать у бассейна и попить безалкогольные напитки оказалось хорошей идеей. Никто не трепал нервы, не вносил мозг и тем более не маячил перед глазами. Мы с подругой обсуждали насущные вопросы и медленно подтягивали напитки через трубочку. «Знаешь, давно мы с тобой не отрывались», — хмыкнула я, отставляя на столик пустой стакан. «Да мне уже сейчас не до клубов, Егор не отпустит, да и самой страшно, что, не дай бог, кто-нибудь столкнет в живот». «Нет, что ты, я бы даже не думала тащить себя в клуб, я про другое. Может, мужиков наших как-то пранканем, как в старые добрые?» Блонди улыбнулась мне в ответ и рукой подозвала к нам официанта. Но первым нарушил наше уединение другой человек. «Простите, вы Олеся Лысенко?» Я обернулась и любопытным взглядом осмотрела красивого парня, который нависал надо мной. В его руках были красивые нежно-розовые розы. Я облизнула губу и медленно кивнула. «Это вам от Бармалея». Мы с Блонди прыснули со смеху, обращая на себя внимание всех присутствующих. «Это что получается, он сам себя так назвал? После этого, Леська, ты просто обязана простить своего Мишу.